«Откуда это?» «Читал. Декаденту, видимо, льстило наше внимание». «Этот год уже потерян», — мечтательно сказал он. «На будущее поступлю в институт. Буду историком». «Древние греки», — сказал Мишка. «Катул, Лукул, венерины мифы. Актуальная для нашего времени специальность. Старики будут довольны». «А ты, Валька, кем будешь?» — спросил я. «А кем я буду?» — ответил Валька. «Как есть работягой. Мои старики уже давно насовсем довольны». «Все дело в самом себе», — сказал Виктор. «Уж на возможности у нас жаловаться не приходится». «Подзатыльник надо», — вздохнул Гришка. «Человек без подзатыльника не может». «Снег-то перестал», — сказал Мишка. Тот самый день. Этот день пришел обычно, как приходит домой с работы старший брат. Я издали вижу, как прыгает в неловкой пробежке Виктор. Нескладная Валькина фигура поспешает рядом. У Виктора в руках полевая сумка, на Вальке рюкзак. Мы все поняли, что это и есть тот самый день. «Есть!» — говорит Виктор. «Крохотная жила, но есть!» Он трясущимися руками берет у Вальки рюкзак и развязывает его. Розовые, фиолетовые блестки, хрупкие комочки режут кварц. Вот он, меридолит. Есть! Легкая радость и опустошение наполняют нас. Герой дня – Валька. Они были на двурогой вершинке, что к северо-западу. Виктор описал южный отрожек – и решил, что на другом делать нечего. Валька предложил заскочить. Так, для экзотики, может, по интуиции. В общем, черт знает, по какой причине. Заскочили, а там... Решено переносить лагерь. Мы должны теперь перевернуть каждый камень возле той горушки. Мы должны... Нам много что надо теперь сделать, чтобы не запоздать с основной программой. Вечером пир. Лежала у Мишки в рюкзаке заветная бутылка. Мишка сходил вниз по речке за гусями, принес 4 штуки. Мы пьем за технику, за меридолит, за романтика Кахидзе. Мир крутится по спирали. Хорошие времена не исчезают навечно. Огромным оранжевым кругом падает за горизонт солнце. Захмелевший Виктор произносит речь. Вспоминает о том, что пока мы гоняли бумажные шарики по коридорам в институте и стояли у кассы за стипендии. В общем, тогда наш уважаемый Валька уже слесарил, создавал, так сказать, материальные ценности. Мишка переводит разговор на другое. Тощий, скуластый, грязнолицый Валька держит обеими руками кружку. Что-то теплое, как кровь на щеке, шевелится у меня в душе. Стоп, парень, не надо сантиментов. Ты мужчина, ты много видал таких хороших ребят, много прошло их мимо. Пройдет, к сожалению, и Валька. Где сейчас Владимирский Коля по кличке Гамильтон? Где светлая душа Леня Пуговкин? Создают где-то материальные ценности рабочие 5-го разряда. А ведь спали в одном мешке. Да, мир крутится по какой-то кривой, может, даже по спирали. Лепидолит есть, сантименты по боку. Человек сам переводит стрелки на своих рельсах. Мы пьем за дружбу. Дружба – это что? Необъяснимые симпатии случайно столкнувшихся индивидуумов? А можно ли ее носить с собой в бумажнике? Не лезь в циники. Дружба – это когда вместе создают материальные ценности. Об этом я читал в книгах. Мы выпьем за первооткрывательство. Первооткрыватель – это Виктор, начальник партии. Ну и мы с Мишкой.